Хозяин квартиры разбудил меня, как мы и договорились, в 2 часа дня. За 4 часа я не особо выспался, еле заставил себя встать. Но хоть усталость заметно прошла, да и краснота с глаз, появившаяся от недосыпания и усталости, спала. Покинув квартиру, я снял ее всего на сутки, быстро поел в какой-то забегаловке и направился в самый дорогой магазин готовой мужской одежды. Встречают, как говорится, по одежке. Перед прощелыгой нужно выглядеть на все 100. Продавцы в магазине, когда я озвучил свое желание, сразу поняли, что мне надо, так что подсуетились и быстро одели меня в стильную и дорогую одежду. Сумка, что я носил на плече, к этому новому наряду уже не подходила. В соседнем магазине купил дорогой саквояж. Туда и переместил все из сумки, а саму свернул и убрал следом. Мало ли, пригодится. В Англии уже холодало, так что я был в дорогом пальто и шляпе. Новенькие дорогие ботинки блестели при свете дня. Солнца не было. Снова небо заволокли тучи. Лучше бы они ночью были. Из-за этой луны я чуть не провалил последнее дело. Адам Белл был мной обнаружен в том самом ресторане, в котором от официанта я узнал о нем. Он общался сразу с 2 клиентами, поэтому я занял столик в стороне, и, когда делал заказ, велел официанту, когда Белл освободится, пригласить его за мой столик для делового разговора. Однофунтовая банкнота исчезла в руках официанта, и тот пообещал помочь в моей проблеме. Белл подошел через 40 минут, когда после рукопожатий распрощался с клиентами. Я как раз салатик добил и к холодным закускам приступил. Есть особо не хотелось, сыт был, так что больше делал вид, что принимаю пищу. А вот соки здесь были неплохими, уже 2 стакана выпил. «Мистер Джонсон?» — поинтересовался тот, подойдя к моему столику. «Адам, мы тёзки», — кивнул я. «Присаживайтесь, есть деловой разговор». Был и так, за время общения с другими клиентами, когда официант передал мою просьбу, бросал в мою сторону заинтересованные и изучающие взгляды. Вот и сейчас он также с интересом смотрел на меня. Слишком молодо я выглядел, и это бросалось в глаза. «В чем же заключается ваше предложение?» «Не мое. Я лишь посредник, хотя и широкими полномочиями и возможностями для переговоров. А суть предложения в том, чтобы вы стали в течение полугода нашим торговым агентом. Это ведь ваша основная специальность — находить несуществующее и продавать то, чего официально нет. Если моему хозяину понравятся ваши деловые возможности, он продолжит наше сотрудничество. Оплата?» — кротко поинтересовался тот, пребывая в раздумьях и продолжая изучать меня. 10% от сумм заказов. Несмотря на то, как жадно сверкнули глаза прощелыги, его и этот процент удовлетворил, он начал торговаться. Видимо, такова его внутренняя сущность, не мог не торговаться. Делая вид, что я не умею торговаться, я сдался, в кавычках, на 20%. Честно говоря, я и на 50 был согласен, да что 50, на 100, лишь бы дело делал, все равно оставлять его в живых я не собирался. Но тот был удовлетворен 20%, даже радостью учился. Так что мы ударили по рукам. Дальше я озвучил то, что желал получить. Прощелыга уже настроился на работу и только кивал. Мои заказы никаких возражений или проблем у него не вызвали. Объяснение, что все это отправится в Монголию, его вполне удовлетворило. Пулеметы? Да вообще не проблема. Я их не раз продавал. Сейчас один неликвид завис на складах. «Что за неликвид?» — заинтересовался я. «Русские поставки». Они отменили заказы. 2 пулемета под дымный патрон Бердана, которые никому не нужны, уже лет 10 на складе пылятся, наверное, на переплавку пойдут. И еще 12 пулеметов под основной патрон Мосина, который сейчас используют в русской армии. Полгода назад заказчики отказались их приобретать. Почему, не объяснили, но я слышал, что ведутся переговоры о приобретении лицензии на их производство в России. Делая вид, что задумался, неопределенно хмыкнул я. «Думаю, моего заказчика устроят эти пулеметы. Его страна граничит с Россией, и приобрести требуемый боекомплект будет нетрудно. Однако вы, надеюсь, понимаете, что пулеметы нужны в полной комплектации. Об этом не волнуйтесь, мистер Джонсон. каждому пулемету по 5 200-патронных матерчатых лент прилагается, средства очистки, даже есть две машинки для набивки патронов, новинка. Хорошо. Еще нужно 2 десятка пулеметов под английский патрон. Каждому пулемету, помимо комплектации, нужно по 10 000 патронов. Боюсь вас тут огорчить, мистер Джонсон. Под английский патрон пулеметов в наличии всего 6. Если вам нужно больше, то только под заказ. Их еще нужно сделать и собрать. Однако с тем лимитом времени, что на вас наложен, я так понимаю, заказа не будет? Нет, вы правы, не будет. Выгребаем все, что есть на складах. С патронами к этой шестерке, я надеюсь, все в порядке? Хотя бы с 1 000 000. О, да, как раз с патронами проблем нет. Отлично. С пулеметами решили. Другое оружие пока не требуется. Поэтому перейдем к следующим заказам. Был в курсе многого. Ему даже не требовалось уточнять. Все по памяти перечислял. Натуральный прощелыга. В общем, помимо пулеметов с запасом патронов, я приобрел 2 готовых двигателя внутреннего сгорания, несколько десятков электрогенераторов, с десяток вполне качественных бухт-кабелей разного сечения, несколько десятков узкоспециализированных небольших технических станков, 2 ювелирных, пару небольших паровых котлов и всяческие запчасти. А еще я прикупил бочку машинного масла и 5 бочек бензина для двигателей. Белл зафрахтовал грузовое судно. Я занял каюту и только выдавал наличные средства на оплату. Остальное делал нанятый работник. Кстати, все покупки оформлялись на него. Объяснил я это тем, что процент с граждан Великобритании брали меньший, а так как я иностранный гражданин, то пошлины будут высокими. В этом не было ничего необычного. Торговые агенты, бывало, так делали. Но Белл под это еще пару процентов себе выбил. Натуральный прощелыга. Повозки с заказами постоянным потоком шли к нашему судну до самого вечера. Боезапасы, пулеметы были в обычных ящиках. Со стороны не поймешь, что внутри. Документы на груз имелись, даже на вывоз. Молодец был. Еще больше я порадовался, когда он решил проблему с таможней. А поздно ночью мы отплыли из порта Лондона и направились в Кале. Белл за день закрыл несколько контрактов, что на нем висели. Остальные передал другим агентам, сняв с себя многие обязательства, так что со спокойной душой отправился со мной. Проценты за эти покупки он уже получил, огромная сумма вышла, так что он просто лучился счастьем и радостью, явно планируя заработать на выданном мной нанимателе еще больше. Я же отсыпался у себя в каюте за эти последние бешеные дни. Единственное, что мне не понравилось, на борт судна прощелыга пришел в сопровождении 3 человек, охрана, как он пояснил мне. Я свои чувства не показал, лишь кивнул, прикидывая, как убрать всех 4. Охрана было видно опытная, крепкие мужики, одежда которых заметно топорщилась в некоторых местах, при оружии были, это ясно, как божий день. Утром следующего дня, когда наше грузовое судно вошло в порт Кале, началась разгрузка. Можно было и дальше использовать этот корабль, но я рубил хвосты. Беллу сказал, что здесь нас ждет зафрахтованное судно, им должен заниматься другой агент нашего нанимателя. В общем, наш корабль был разгружен, найден попутный груз, и он вышел из порта. Я в одной из гостиниц нашел своих парней, справился как Степка и велел собираться. Беллу сказал, что с зафрахтованным судном вышла промашка, оно есть, но будет здесь только через 5 дней». Идет с грузом от Африки, а мы спешим, поэтому нужно найти фрахт здесь. Тут быстро нашел. Наши ящики с порта, они под открытым небом стояли, мы даже склад не арендовали, были загружены в трюм французского грузового судна, после чего мы отплыли в Данию. Путь до Копенгагена прошел без проблем. Там мы с Беллом и его охраной сошли на берег, а Йен с телохранителями направились в Киль. Белл меня, честно говоря, поражал. За 2 дня решил все проблемы. У датчан было 6 пулеметов «Матсон» под русский патрон. На складе хранились. Эти экземпляры сделали для демонстрации представителям русской армии. Мы выкупили их, а также все наличные пулеметы со склада. К сожалению, их было не так и много, всего 57. При этом Белл приобрел к ним Все зипы, оснастку, снаряжение, ну и патроны. Последних под 2 миллиона. Арендованное судно повезло все в киль, где нас должны были ожидать. Сильный ветер бил в лицо. Осень, наступали дни непогоды. Высокие волны разбивались о борта нашего судна, но оно, дымя единственной трубой, упорно шло вперед. Мы вошли на территорию порта, где волнение было поменьше, и двигались к месту разгрузки. Присмотревшись, я обнаружил стоявшего на рейде француза. Его не разгружали без нас. Вот капитан и ожидал, встав на якорь на внешнем рейде. Кстати, не так и далеко от Девы Марии. Моя команда на его борту пока не подозревала о нашем прибытии. Даже Йен с телохранителями сейчас должны быть в каютах француза, не демонстрируя, что на соседнем судне наши. Я им это в головы вдолбил. Мало ли кто решит опросить команду французского грузового судна, а тут такой след. Мы поступим по-другому. Разгрузим оба судна и отправим их в освояси. Я уже прикинул, если брать крупную яхту, то все грузы можно втиснуть. Правда, часть ящиков придется расставить по палубе. Да, что-то больно покупок у меня много. Как бы грузовое судно приобретать не пришлось. Поглядывая на стоявшие в бухте корабли, я пытался угадать, нашли парни подходящее судно или нет, есть ли что здесь интересное. Порт был забит, и выбор должен быть. Надеюсь, что все же нашли. Время терять не хотелось. Уже середина октября, а еще такой путь проделывать. Да и выйдем мы из немецкого порта не в ближайшие дни. Тоже сколько-то времени придется потратить на подготовку. Только на оснастку наверняка не меньше недели уйдет. Да и то, если необходимые мощности в порту свободны. Вот-вот готов был разразиться дождь. Низкие свинцовые тучи висели над нами, но видимость пока была достаточной. Дождь хлынул, когда мы подошли к причалам. Дальше делами занимался Белл. В основном разгрузкой, потом француза подгонял и тоже разгружал. В этот раз все грузы были отправлены на пустой склад. Удалось найти достаточно большой пакгаус, чтобы все вместить. Ожидать окончания непогоды мы не стали. Под дождем занимались разгрузкой. Грузчики за дополнительную плату согласились работать под ливнем. Я же забрал с борта француза своих спутников и, наняв лодку и сделав кругаля, добрался до Девы Марии. Степана сразу отнесли к нашему судовому врачу, кстати, родному брату Гарина. Это он его соблазнил походом. А я, собрав своих подчиненных, велел докладывать. Первое, были ли какие происшествия? И второе, что с поисками подходящего судна? Происшествий, к счастью, не было. Разве что, когда были плановые стрельбы на берегу, к ним выехали конные военные. Но они только посмотрели, попробовали пострелять из Маузера и отправились в освояси. Вот и все. А насчет судна докладывал Соломатин. Судя по сияющему лицу, он нашел то, что нужно. «Три судна?» — даже удивился я. «Так точно, Максим Евгеньевич. Отличная яхта. Новая. Ход 30 узлов. Но Васильев говорит, что и до 32 можно довести. Хвалил. Отличные котлы и механизмы на борту. Военное качество. 810 тонн. Большая яхта. Не огромная, как штандарт, но большая», — задумчиво пробормотал я. «Ладно, принимается. Чуть позже сам посмотрю». «Что еще?» «Грузовое американское судно. 6500 тонн. Максимальный ход — 22,5 узла. Спущено со стапелей в прошлом году». «Отлично. Какое третье судно?» «Угольщик-восьмитонник. Я его и осматривал только потому, что хозяин говорил, что тот дает 21 узел. Ему 3 года, крепкое, построено в Италии». «Ясно», — задумался я на некоторое время под напряженными взглядами 6 человек, тех командиров, что позвал на совещание. Они гадали, что выберу, а я как ни прикидывал, все больше понимал, что мне нужны все 3 судна. «Да это просто отличный расклад. Со своим угольщиком нам не потребуется заходить в чужие порты на бункеровку, а это значит, мы станем невидимками, что мне было очень нужно. Через канал Красного моря я не пойду. Палево. Англичане обязательно будут досматривать трюмы, проведут досмотр. Так что уйдем в те воды, где нет транспортных маршрутов, и двинем напрямую к будущему месту боевых действий». Молчание затянулось, и Андрей, чтобы поторопить меня, дополнил. На яхте усиленная палуба на баке и на юте, с возможностью установок морских орудий, да и на американца тоже по проекту было заложено. Вот на итальянца такого нет. Во вспомогательный крейсер не превратишь. Самим переделывать надо. Посмотрев на него, я кивнул своим мыслям, принимая решение, и озвучил его. Значит так, как я понимаю, команды недостаточно, людей мало, поэтому мы берем все три судна. Это идеальная рейдовая группа. Деньги есть. Команду сформируем. Яхту поведет Соломатин. Американца я. Ну, а угольщик — Гарин. В помощь ему дадим кондуктора Игнатова. Он старше рулевой команды. Как управлять судном знает, поможет. Штурмана вам не надо. Караваном пойдем. Это все. Завтра будем приобретать суда на мое имя. И сразу займемся их оснащением. На это потребуется не один день. А сегодня? — спросил Трофим. А сегодня у меня другие дела. Кстати, мне нужно несколько парней, умеющих держать язык за зубами. Подбери им гражданскую одежду, они отправляются со мной. Пусть через 20 минут ожидают у трапа. Время еще было, хотя я и торопился вернуться в порт к Беллу. Оставлять его без присмотра не хотелось, но все же стал опрашивать подчиненных, как они здесь провели время, особенно как осматривали все три судна, выставленные на продажу. Такие корабли ценны сами по себе, но хозяева еще и драли цену, поэтому их пока и не приобретали, а мне пофиг, я возьму. Когда еще будет такой шанс? Когда я вернулся в порт, к погаузам, француз с пустым трюмом как раз отходил от причала. Стоянка там платная, вот он и уходил на внешний рейд, чтобы встать на якорь и переждать непогоду. Шел я только с одним охранником. Тот держал надо мной открытый зонтик. Двое других, из выделенных Трофимом бойцов, шли в стороне. Издали, приглядывая за мной, не хочу, чтобы Белл что-то заподозрил. Да и Церберы его не лохи. Белл сделал все, что я от него требовал. И можно пускать его в расход, окончательно обрубая концы. Найдя Белла, я забрал у него документы на груз по Гаузе, просмотрел их, и мы заглянули к нотариусу, где Белл официально подтвердил, что продает весь груз русскому подданному Максиму Ларину. Он и не догадывался, что это я, думал, тот находится в порту. После оформления всех бумаг мы направились к отелю. Белл, оказалось, успел там снять номер, ну и мне забронировал. Не дошли. Вечер, ливень, ничего не видно. Так что свидетелей не было, как Белл получил нож в бок и еще пара ударов. По Беллу я работал в одиночку, остальные по охране. Тут были двое, третий в отеле багаж охранял. Все три тела отнесли в порт, к пирсу. К ногам прощелыги его охраны привязали тяжелую железку и сбросили с пристани в воду. Как говорится, и все концы в воду. А в отель я не пошел, ребят послал. Они вернули через полчаса. Сказали, что работу сделали тихо, следов не оставили, оглушили охранника в номере, вынесли тело наружу, просто в окно выбросили, добили и также отправили в воду. Дождь скрыл все следы, создав завесу маскировки. Мистер Джонсон с этой минуты исчез, остался Максим Ларин. Свой процент за последнюю сделку был держал при себе. В банк вроде деньги не положил. Думаю, те, кто после окончания срока бронирования комнаты заглянут в номер Белла, будут осчастливлены солидной суммой, найденной в его багаже. Там вроде еще и векселя были. Предположу, что работники отеля сами затрут информацию о том, что Белл с охраной вселялся в их заведение, поделив найденное. Так что и тут должно быть чисто. Избавившись от Белла, я вернулся с парнями на борт Девы Марии и прошел в свою каюту. Уже окончательно стемнело, так что я, переодевшись в сухое, занялся делами. Их у нас еще очень много. Йен, снова перевоплотившись в моего слугу, вернулся к своим прямым обязанностям, так что я себя почувствовал в каюте, как дома. Утром следующего дня дождь так и барабанил по надстройкам и палубе нашего судна. Хотя вроде не так сильно лило, потише стало. Шлюпку на ночь подняли на борт и натянули чехол, но к моменту моего выхода Ее снова спустили. На весла сели два матроса, и я, в сопровождении Соломатина, Гарина и двух бойцов Трофима, направился в порт, где находится нотариус, который занимался морскими делами, включая продажи судов, Гарин выяснил заранее, так что мы не плутали, а сразу прошли куда надо. Тот, заранее предупрежденный, нас ждал, ну а дальше пошли процедуры продаж. Владельцы судов прибывали в нотариальную контору по очереди, вызываемые посыльными мальчишками. Нотариуса на месте не оказалось, должен был вернуться от клиента через час, поэтому мы решили осмотреть продаваемые суда. Сначала осмотрели американца, и я сходу решил, что он нам подходит, так что судно начали оформлять на меня. Оно было комплектным, но все же требовало некоторой модернизации, которую в мастерских Киля вполне реально было провести. Туда Андрей отправился наводить мосты. На немецком он худо-бедно говорил, хотя лучше знал французский, так что пояснить, чего хочет, мог. Сразу после того, как за американца была выплачена владельцу вся сумма, на что он написал расписку, я отправил на борт своих людей. Двое местных матросов, нанятые бывшим владельцем, передав судно, направились на наемной лодке в город. За ночь Андрей и Гарин спланировали, как раскидать всех наших людей по трем судам, комплектуя экипажи. На американца переходило 16 матросов и 10 бойцов Трофима для охраны. Ими командовал Игнат, мой телохранитель. В прошлом он был младшим унтером, опытный пограничник. В моем экипаже уже были сформированы все командные места. Приходилось на них ставить простых матросов, но они бывалые, потянут. Васильев выделил мне своего самого лучшего помощника, тот в котлах хорошо разбирался. Он и стал старшим в машинном отделении. Ему дали пару помощников для вахт, а кочегарами солдаты поработают вахтовым методом. За дополнительную подработку они были только за, так что это не проблема. Сам Васильев останется с Андреем на яхте. Это будет наше сторожевое судно. Я постараюсь его вооружить, помня предложение хозяина оружейного магазина здесь, в Киле. На американца было две паровые машины тройного расширения и 16 котлов, из них 14 потушено, остальные на всякий случай держали под паром. Егор Карпенко, ставший старшим машинного отделения, сразу же, как заселился в каюту экипажа, стал со своими помощниками их осматривать и разжег огонь в 6 котлах, давая пар. Бойцы под присмотром Игната изучали судно, теперь оно было под их охраной. Американец был чисто грузовым, однако помимо кают экипажа имел 6 кают улучшенной комфортабельности, но все они все равно были хуже двухкомнатных апартаментов капитана, в которые Йен и перевозил мои вещи. Сам он занял каюту Кока. Да, Кока на борту не было, и Йен по моей просьбе, уж очень хорошо он готовил, согласился занять и эту должность. Я его только об одном предупредил — собачатину терпеть не могу. Не надо псин на мясо забивать. Между американцем и девой Марией так и курсировали лодки, перевозя вещи экипажа и часть припасов. Камбуз и кладовая грузового судна были пусты, а уже в обед Йену нужно было кормить экипаж, вот ему и привезли продовольствие, на пару дней хватит. Посуда и утварь имелась. И Йен после того, как закончит с моим имуществом, будет хозяйничать на камбузе, изучая, что там есть. Старпомом я назначил одного из двух рулевых, перешедших сюда. В прошлом старший матрос всем и командовал на американца, пока меня не было. Он же Йену выделил помощника на кухню. Короче, судно оживало, нужно его чуть позже перегнать и поставить на якорь рядом с девой Марией, так удобнее работать будет. Сейчас шла инвентаризация имущества, чтобы определить, что еще нужно докупить.